Глава 21. Охотник против тысячи чертей. Разрез на шее демона полностью затянулся. Красный был крайне зол. Зарычав, он достал меч и кинулся на меня в атаку. Я отпрыгнул в сторону. Демон разрубил дерево, возле которого я стоял. Он тоже умеет использовать росчерк. Долбанный сранг. Еще и с абсолютной регенерацией. Такого мне сейчас не убить, можно даже не пытаться. «Гребаный охотник!» — басом проревел демон. «Ты знаешь, сколько я потратил на эту благородную демонессу?» «Демоны и благородство — несовместимые понятия», — ответил я и пустился в бегство. «Сражаться с этим красным бесполезно, только потрачу метки, коих у меня всего 42. 5 потратил на последний росчерк и 6 получил обратно за убийство демонессы. Что делать дальше? Бежать с острова? Или идти в яму с красными демонами?» Хотя вариантов на самом деле нет, сбежать у меня уже не получится. Надо вступать в бой сейчас. Если пущусь бега, это рассредоточит демонов, что явно мне не на пользу. Для меня желательно драться со всеми тройдями разом, а не один на один. Что, сработает моя теория с глубоким займом? Или придется раскидывать всех лишь заемным 7-м рангом? Я побежал к верхнему ярусу арены. Беглым взглядом получилось наконец рассмотреть всю яму целиком. 7 ярусов. И просто дохренища красных демонов. Я спрыгнул вниз. Столько высокоранговых в одном месте я действительно еще не видел. Прямо в воздухе использовал росчерк и завалил 3 демонов, увернулся от брошенного в голову ножа и зарядил еще один росчерк. Прорезал 5, но убил только 2. Не пробиваю, тут очень сильные красные. Но после 5 убитых демонов мне хватает на займ до 7 ранга. «Тьма, взываю!» Один из демонов зарядил в меня булавой. Голову спас, но удар пришелся по правому плечу. Последнюю секунду, когда меч был уже в руке, зарядил росчерк и разрезал булавоносца. Не до конца, правда, но брюхо вспорол. В ногу клыками вцепилась демонесса. Сверху на ярус спрыгнул красный регенерирующий здоровяк. Он медленный, но очень проблемный. Еще один демон с мечом выцеливал мне голову, да и за спину вот-вот зайдут несколько тротьев. Сказать магический стишок мне, похоже, не дадут, а создавать магию займа невербально я еще, к сожалению, не научился. Использовал темные скалы. Это не только меня защитило, но также стало мощной атакой. Демоны облепили меня со всех сторон, за что и поплатились. «Тьма, взываю к твоей мощи! Дай заглянуть за новый темный круг!» Призрачная метка получена. А если еще глубже взаим? У меня 73 метки, должно хватать. «Тьма, взываю к твоей мощи! Дай заглянуть за новый темный круг!» Нет, не сработало. Теория была хорошей на бумаге, но в жизни неосуществимой. Значит, буду сражаться 7-м рангом. Это тоже неплохой уровень. Большинство демонов убью в легкую, но с некоторыми придется попотеть. Я хотел убрать темные скалы, как вдруг мою грудь пронзило несколько копий из чистой порчи. Включил сенсорику на проклятую энергию. Хотя и без нее я уже знал, что имею дело с летающим красно-черным. «Ох, охотник!» — проревел демон. «Как ты посмел испортить мой турнир?» Похоже, это главный босс всей вечеринки. Что-то он нарушает законы жанра. Сначала я должен убить всех статистов, а потом добраться до него, чтобы вступить в реально смертельное сражение. Хотя мне не до шуток. Этот демон действительно легко может меня убить. Он пробил темные скалы без каких-либо проблем, это S+, или даже SS-ранг. Я убрал темные скалы, использовал косу. И затем получил еще несколько копий из чистой порчи. Меня прибило к стене. Мой защитный покров демон пробивал на раз. Я раскрошил копья в порошок и регенерировал раны. Затем увернулся от еще 3 копий. Близко красно-черный не подходит. Проверяет, на что я способен. Хотя сближение опасно как для меня, так и для него. Он, я уверен, тоже умеет использовать косу. Закосил я демонов знатно, перерезал почти всех, кто находился рядом. Не пробило буквально 2 отродий. Ну, еще выжил регенерирующий S+. Потихоньку вырисовывалось, кто для меня основная угроза. Вокруг столько порчи, что можно тратиться по полной. Я заполнил все 120 меток, больше в меня уже не влезло. Слова яда превращения в демона я помнил, и потому ограничивал поступление проклятой энергии. Красно-черный зарядил мою сторону несколькими фаерболами. Что-то не нравится мне позиция, верхний ярус слишком открытый. Я подобрал первый попавшийся меч и, прижав ладонь к полу, устроил взрыв. 6-й этаж, добро пожаловать! Сразу же использовал косу, чтобы немного расчистить этаж. Сколько же тут, черт возьми, демонов? «Владыка Ксерон! Это золотой охотник Берсерк!» Громко закричал женский голос справа. «Нужно создать сетку!» «О, тут целый владыка? Ну тогда красно-черный точно имел SS-ранг. Но сетку я вам создать не дам. Перережу сначала всех слабых, а потом подумаю, как убить Ксерона. Возможно, даже лучший вариант — это просто свалить. Где-то внутри ямы должны быть активные и неактивные разломы. Часть из них в миры демонов, часть в миры людей. Нужно просто найти нужный этаж. Зная архитектуру демонов, это должен быть как раз 6-й ярус. Вытер кровь с лица и огляделся. А вот и коридоры. Как понимаю, 6 на весь ярус. Тоже типичный фэншуй для демонов. Прежде чем идти, надо зачистить этажи. Если кинусь в коридор, то могу надолго застрять в поисках нужного мне разлома. За это время демоны создадут сетку контроля, что сразу же заберет мои силы охотника. Но на создание такой магии им нужно время. Серые демоны создают сетку минут за 20. Красных я понимаю быстрее, но сетки красных я еще не видел. Интересно, сколько для нее надо демонов? Сотня или меньше? Я размышлял, не забывая при этом рубить демонов. Ксерон спустился ко мне на ярус ниже, но ближе все так же не подходил. Развлекал меня фаерболами, копьями чистой порчи и точечными росчерками. Дальние атаки сыпались и от рядовых красных, но их я быстро за это наказывал. Регенерация, атака, регенерация, атака. Кровь лилась рекой, как моя, так и демоническая. Я был в постоянном защитном покрове, но даже так меня нередко пробивали. Зачистив 6-й этаж, я хотел опуститься ниже, но попал в лапы неразрезаемого красного демона. Вроде контролировал всех проблемных С+, но 4-лапое отродье резко прибавило в скорости. Использовал темные скалы. Когтистого демона насадило сразу на несколько кольев. Зараза, сильно зацепил. Прорезал все лицо, лишил глаза и еще вскользь зацепил грудь. Боль у меня была затуплена в 3 раза от нормального, но все равно... Как же, блин, больно! Я вдруг понял, что на мне стало действовать какое-то ослабление. Красные уже собрали сетку? Вполне возможно. Надо рубить их быстрее. Я убрал темные скалы, и меня чуть не прикончил нежданчик от Ксерона. Он создал портал в стене и разрубил меня тройной косой. Или, вернее, моего остаточного теневого клона. Я очень сильно откинул себя в сторону, заменив при этом на иллюзию. Повезло, что среагировал. Только была теперь другая проблема. Я вылетел с яруса и влетел прямиком в 1 из 6 коридоров. Скорость моего полета была как у пушечного выстрела. И ядро, то бишь я, переломало добрую половину костей в этом узком коридорчике. У теневого клона была одна маленькая, прямо крошечная уязвимость. На пару секунд слетало усиление тела и защитный покров. При более высоком ранге ослабление происходит на долю секунд, но о таком владении навыком я мог только мечтать. Восстановил кости и регенерировал раны. Осмотрелся. Как я и думал, здесь много активных и неактивных разломов. Попытать счастье в одном из них или продолжить битву? Меня пустят не в каждый разлом. Вполне может оказаться так, что я не войду вообще ни в один портал. Ослабление моей магии становилось все сильнее и сильнее. С меня слетела призрачная метка. Это произошло еще в полете, но по какой именно причине, я не понял. Возможно, из-за использования теневого клона, но скорее из-за действия сетки. Чую, надо валить. Если демоны полностью создадут сеть, то мне конец. Можно попытаться им помешать, но вряд ли уже успею. Лучше валить, пока еще есть возможность. В конце коридора появился красный огненный демон. Тоже С+. Уж больно морда и тело огненные. Побрав полные легкие воздуха, демон задул коридор сильнейшим огненным пламенем. Изрезанная одежда окончательно сгорела. Я включил защитный покров, но это не спасло. Уж очень сильный жар. Причем подойти ближе не получалось. Демон огненным потоком выталкивал меня из коридора. Меч я бронил возле Ксерона, но и без оружия мог ударить дальней атакой. Только прежде надо снова использовать займ. Я спрятался от пламени в ответвлении коридора. Портал здесь был красного цвета, с белыми узорами на поверхности. «Тьма, взываю к твоей мощи! Дай заглянуть за новый темный круг!» Не сработало. Дерьмо. То ли из-за сетки контроля, то ли просто нельзя использовать займ так часто. Того огненного демона на 6-м ранге мне не победить. Ослабление способности с каждой секундой все сильнее. Я голый и без меча. Последняя не самая большая проблема, но все же. Кинулся в портал. Не пускает. Как и думал, тут будет рулетка. Надеюсь, везение меня не покинуло. Выскочил обратно в центральный коридор и побежал до следующего ответвления. Снова не пустило. Обратно в коридор. Огненный демон понял, что я пытаюсь бежать, и потому начал сокращать дистанцию. Медленно, но верно. Он продвигался ко мне. До ответвления впереди коридора мне уже не добраться. Только идти назад. А там Ксерон и его компания неубиваемых демонов. Все, походу, прижали. Но я буду сопротивляться до последнего. Следующие 2 ответвления оказались неактивными разломами. Проскочил их и кинулся в синий портал. «Зараза, молнией ударил!» Выскочил обратно в центральный коридор. У меня оставалось не так много вариантов. 5 ответвлений. 3 из них с неактивными разломами. Огненный демон засмеялся мне в спину. «Не уйдешь, охотник! Все эти порталы для тебя закрыты!» «Нет, тварь, я лучше проверю. Демоны блефуют очень жестко. Лукавство у них крайне ценится». Прыгнул в зеленый портал, расплывающийся кругами. Не пустил, и вдобавок облило чем-то бурым и вонючим. По запаху напоминает тухлые яйца. Ну все, осталась одна попытка. Снова выбежал в центральный коридор, снова слегка поджарился. Повезет, не повезет. Огненный демон распространял огонь уже и в ответвление. Вокруг коричневого портала пылали языки пламени. Выставив руки вперед, я прыгнул в разлом пространства и ударился лбом. Чудо не случилось. Я изначально знал, что найти нужный портал будет крайне сложно. Я не в курсе, умеют ли демоны закрывать свой разлом от людей, но вполне возможно умеют. Огненный демон, похоже, не блефовал, говоря, что мне отсюда не выбраться. «Ну и шума ты наделал, золотой рубака! Сетка почти активирована! Ты сдохнешь в мучениях!» В силу этой угрозы я охотно верил. Оставалось использовать последний козырь, который у меня был. Впитать проклятой энергии больше, чем на 120 меток. Порча от убитых демонов все еще витала рядом со мной. Я легко мог ее запылесосить. Солнышко я-то на мне уже давно спалили, ориентира, стал ли я демон, не было. Но чтобы не забрать лишней порчи, я положил ладонь на грань коричневого портала. 130 меток, 140, 145. На этой отметке я уже начал чувствовать странности внутри себя. Кроме того, ладони стали немного прогибать грань портала. Я на верном пути. В ответвлении коридора все жарче и жарче. Огненный демон не спеша ко мне подбирался. Боль в теле невероятная. Защитный покров и усиление тела очень сильно ослабли. Я был близок к тому, чтобы стать угольком. 150 меток, 155, 159. Есть контакт! Я начал проваливаться в портал. Сетка контроля перестала душить мои силы охотника. Я сразу же закрыл разлом, из которого пришел. Терон мне в гости не нужен. Затем я зарегенерировал кожу и волосы. Адская боль продолжалась в теле еще пару секунд, но затем ушла. Я выжил в этой невероятно трудной схватке. Кроме того, была крайне приятная для меня новость. Я получил 7-ю метку на туловище и вместе с тем взял 7-й ранг. Но что-то внутри изменилось. Вряд ли я стал демоном, но точно могу сказать, что не хочу заходить дальше 160 меток. 59-я — это прям край того, что можно в себе хранить. Слишком уж много порчи. Так и действительно недалеко до метаморфозы в демона. Выдохнул, смеялся. И, наконец, огляделся по полной. Вокруг не было ничего интересного и, что главное, угрожающего. Я в оранжево-красной пустыне, это мир демонов, но не желтый, тот, в котором я был прежде. Небо тут красное, назовем это красным миром, очередным. Нечто похожее я уже встречал. Вопрос, что делать дальше? Открывать портал на остров не вариант. Я, конечно, отдохнул, восстановился, но там меня ждет сетка контроля. Можно даже не думать возвращаться. Надо искать другой портал. Долбанный бог я-то! Мало того, что сдох в самом начале, так еще и закинул меня в какую-то жопу. Стоп. А что это за дверь, скрытая в песке?